Как бы мы приходили к вам, вы не открыли нам дверь, и мы пошли к вашим соседям, и они рассказали, что вас терроризируют хулиганы телефонные, вот. И мы решили написать... Врёшь, ебёна мать! Моя да? соседка на такое не пойдёт! Валентина Петровна, вы успокойтесь, на самом деле я звоню из газеты. Она с вами в дружбу не вступала, не еби мозги! Валентина Петровна, я вам честное слово говорю, это из газеты, меня зовут Гриша. У нее муж в милиции работает, она да. бандюгу не допустит. Так я не бандит, я из... Я добрый мужчина из газеты. Да мне хуй, да ты. А ее муж милиционер, он и разрешил нам прийти и написать статью, понимаете? Хули ты ебешь мозги, блядь? Сейчас я, если он только не спит, к телефону позову, он тебе, блядь, вас... Позови. Позовите его, он вам, он все объяснит. Если он дома, блядь. Ну давайте проверим, давайте. Потому что это действительно из газеты. Да хуй с тобой, откуда ты мне? Я ебать тебя хотела, хоть ты из газеты, бандюга. Ну не переживайте, Валентин Петров. В газете бандита полно. Валентин Петров, вы узнаете дома он, не спит ли он? Не слышно, иначе бы он выходил курить на площадку. Ну, он через 20 минут курит. Ну вы постучите с ним в квартиру, может быть он зайдет к вам и мы поговорим с ним. Человек устал, а я буду его беспокоить. Ну, он это... через 20 минут выйдет курить, если дома. Валентина он Петровна. Он каждые 20 минут курит. Валентина Петровна, на площадке. Я понимаю, но вы не переживайте, это правда из газеты, это не телефонные хулиганы вам звонят, понимаете? Ну давай, чего тебе нужно в твою газету? Ну вот, мне нужно узнать у вас три вопроса буквально вот, по поводу телефонных... Давай. Вот, насколько вас, как бы, достают телефонные хулиганы? Я не подсчитывала, но хулиганят дальше. Ну, часто ли они вам звонят? Часто. А что они требуют от вас, и вообще какая цель их звонков? Квартирку требуют, ну хоть получат. А... У меня кислота, запиши, кислота приготовлена, прям в глаза буду брызгать, блядь. Вы им будете кислотой брызгать в глаза, да? Да. Валентина Петровна, у нас... Валентина Петровна, вот здесь вот житель из города Минска спрашивает у вас, вот насколько вы боитесь выходить из своей квартиры, насколько они вас запугали уже? Че ты хуйню несешь? Минск какой-то, причем тут я и Минск. Ну потому что вы не в курсе, что о вас знает очень много людей об этой проблеме. Вас показывали по телевидению, мы снимали вашу квартиру на камеру. Да. Да, и я поэтому. Я тебе снимать ее не давала. Но мы снимали только дверь квартиры, мы не саму квартиру, только дверь входную, понимаете? Входную дверь. Да, что как она бы. Она у всех одинаковая, стандартная. Ну да, но мы просто, понимаете, дело... Это у всех одинаковые, стандартные, ебёна мать! Да я это... Фотографироваться? Я это знаю, Валентина Петровна, дело-то в другом, просто я говорю о том, что, как бы, о вас теперь знают во всей России и бывшей СССР, вот понимаете? Вот и хорошо, и хуй с ней пусть знают, чем больше знают, тем для меня лучше. Так вот и спрашивают жители из Минска, насколько вас они запугали, телефонные террористы? Нихуя не испугали! Хуй меня напугаешь! Я ножик могу воткнуть, блядь! Валентина Петровна, а как насчет вашей собаки? Она способна вас защитить? Да. Это если спро... я натравлю! Вы, я если вам просто... Если я натравлю, она не будет нападать, а натравлю, нападет. Ага, понятно. Валентина Петровна, а вот вы знаете какие-нибудь приемы рукопашного боя, чтобы, если что, сдать сдачи, допустим, хулиганам? Чё не знаю, то не знаю, а лапшинский нож знаю, как воткнуть в сердце, блядь, или в хуй воткну. Да хуй, только ножом дотронься, Ну это, я согласен с вами. Валентина Петровна, а вот житель из города Кимовска спрашивает, насколько, как бы, безопасно вам вообще, вот, не знаю даже, ну вот выйти, вынести мусор на площадку. Я его в неделю раз выношу. Ну, понятно. А вы знаете, а когда последний раз вам звонили телефонные хулиганы? Каждый раз, каждый день звонят. А вы пробовали как-то бороться с этим, определитель ставить, там, не знаю, вызывать милицию? Участкова, эти звонки и номера переписаны на учете. Но она говорит, если бы не мобильник, легко было поймать бандюк. То есть они вам звонят... А когда мобильники меняют номера, ебаные, в рот пластинки меняют, то трудно их словить. А, то есть вы считаете, что они звонят вам с мобильных телефонов, или это уже выявлено? Ну, они с хуя звонят, они знают, откуда звонить. Валентина Петровна, а сколько денег они требуют за вашу квартиру? Да хули требовать, я, ёб твою мать, такую продажу покажу, блядь. Просто вы понимаете, вчера... Что мало не покажется, блядь. Валентина Петровна, кислота вы... Кислота есть кислота, блядь, ослепнут сразу, нахуй. Валентина Петровна, а вы смотрите Первый канал ОРТ? Да. Вот вчера вы смотрели, там была программа по поводу вас. Вот. И там обсуждалась как бы следующая такая информация, что вы как бы живете одна, да? Нет, у меня полно, у меня прописана племянница. А, племянница еще, ну понятно. Да. Ну вот, в общем, вчера в программе... Я ей негде было жить, я ее прописала. Вчера к нам на программу приходили просто эти телефонные террористы, которые вас беспокоят. Мы можем показать вам лица ихние и как бы привести их к вам, чтобы вы с ними разобрались. Хуй тебе, блядь, будешь мне всех приводить. Хуй тебе, блядь, ты меня хуй поймаешь, ебаный в рот. Так давайте их вместе... Давайте их вместе отдадим. Ты своих бандюк, блядь, ты бандит, приведешь бандюк и думаешь, я их пущу, хуй тебе, блядь. Валентина Петровна, я не бандит, вы как понять не можете, я из прессы. Ты иди ты нахуй, откуда пресса вам нечего может знать, что ты ебешь мозги-то, блядь. Ваши соседи рассказали о вас, понимаете? Мои соседи к прессе никакого отношения не имеют. Валентина вы Петровна. Вы про вас данные. Валентина не Петровна. Не еби мозги, блядь. Валентина Петровна, вот такая проблема, понимаете, что у вас, вчера нашу, вот эту программу, которую вчера показывали по телевизору, в вашей квартире очень сильно увлекся один иностранец, и он готов предложить за нее 2 миллиона долларов. Я вчера программу смотрела, там про меня нихуя не было. За вашу ты квартиру, ебаная. За вашу квартиру готова... Что ты пиздёшь-то пустил в ход? Никогда там меня не показывали, хуй ебёной. Валентина Петровна, за вашу квартиру готов предложить 2 миллиона долларов. Чего? Алло, алло, Валентина Петровна. Ну-ну, блядь. Добрый день. Валентина Петровна, это главный редактор газеты «Комсомольская правда». Да ну. Да, Алексеев Виктор Петрович. Ну я не комсомолка, ебёна мать. Ну это газета такая. Да-да-да-да-да-да. Знаю такую. Не могли бы вы рассказать о своей проблеме, насколько часто вас беспокоят и вот все такое? Да ты сам бандюгой беспокоишь. Я не бандюга. Я твой голос знаю, ебёна мать. Я твой голос знаю, ёб твой мать. У меня знаешь, какая память на голоса? Валентина Петровна, поверьте, это из газеты «Комсомольская правда». Да, как нас... «Комсомольская правда» могла узнать мою проблему? Валентина Петровна, объясняю, все просто. Я туда не жаловалась. Валентина Петровна, все сведения о вас лежат в интернете. В интернете лежат всякие данные о том, что вы продаете квартиру свою и прочее. Что ты ебешь мозги? Я туда как я могла продавать, когда я не собиралась продавать? Ну, видимо, что ты ебешь мозги? Видимо, кто-то хулиганит из телефона хулиганов, только выкладывает данные о том, чтобы продать свою квартиру. Не. Валентина Петровна... Продается, но хуй поддается! Поддается. А вы поддаетесь? Хуй! Валентина Петровна, а можно вас повести? Пепелесный хуй соси и не проси! Валентина Петровна, это снова я из газеты, меня зовут Гриша. Валентина Петровна, мы вам сделали подарок в честь вот нового сентября, начала учебного года. Мы вам хотим подарить кошку, серую кошку. А у меня есть. Ну вот, вам у нужно же еще... У меня 9 кошек в доме и одна собака. А давайте ваших кошек продадим на... Сколько кошек у вас? 9. 9? 9, да, котята родились. Валентина Петровна, ну поздравляю вас. Валентина Петровна, давайте ваших кошек отдадим на мясокомбинат московский. Хуй, свой хуй туда неси. Ну, вы понимаете, получится очень хороший. Маму, проститутку на мясокомбинат не забудь сдать. Проститутка, она родила бандита, ебаная в рот. почему? А почему вы считаете, что я бандит, Валентина Петровна? Потому что бандит. А, да мне ваша квартира нахуй. Порядочный не будет к старухам названивать, так блядь, я... и квартира выманивать. Да какая вы старая, вы очень молодая, симпатичная женщина. Да, ёбаная. Валентина Петровна, не хотите выйти за меня, ну, жениться как бы на мне? Нет, не хочу. Ну, мы с вами поженимся, как бы, и это, как бы, и вы пропишете квартиру на меня. Да. Ну, вот. Давайте. Я не симпатичный молодой человек. И не стыдно такие заявки делать, а? Валентина Петровна, вы выглядите на все 25. Да, чтобы на старухе жениться, чтобы ему квартира досталась. Да вам больше, чем 25 ты... не дашь, Валентина Петровна. Знаешь, в Москве сколько старух-то? Вот можно я возьми? Вас буду... Валентина Петровна. Лови меня, ты хуй поймаешь! Лови Валентина меня, Петровна. Старух, да хуя! Хуй Валентина Петровна. Наведешь, блядь! Валентина Петровна, можно вас просто Валечкой вас звать? Чего? Валечка, выходи за меня. Иди нахуй. Ну, Валечка, пропиши мне в своей квартире. Хуй тебе, блядь. Ну, Валечка. Я еще с ума не сошла, блядь. Валентина Петровна, Валентина Петровна, я... Последний вопрос, значит, для нашей газеты. Здесь вот интересуется... Как квартирка? Хороший ли у вас в квартире? Всю нутро себе вынул наружу, блядь. Валентина Петровна, спрашивает... Грязное нутро свое. У нас жители из города Санкт-Петербург спрашивают, хороший ли у вас в квартире ремонт? Чего? Хороший ли у вас... Готовы взять вашу квартиру уже. Какой ремонт, ёбаный? Где деньги брать, чтобы ремонт делать? Мы хотим взять вашу квартиру. Мы вам предлагаем 4000 рублей, и вы нам отдаете свою квартиру. И мы вас устраиваем в приют для бомжей. Это свою маму туда определи. Так моя мама уже давно там. Она давно там уже, да. Твоя мама, твоя на Тверской торговала, но ебла тебя, блядь, проститутка ёбаная. Так меня там изначально на Тверской. Вместо того, чтобы воспитать тебя, блядь, она... Валюш, ну успокойся, Валентина Валюш. Валентина Петровна, а давайте, знаете, как сделаем? Давайте, значит, я к вам приеду, да? Значит, вы... Хуй тебе на масло! Со цветами, с шампанским приедет. Шампанским! Нахуй тебе, помой хуй свой грязный шампанским! Грязный хуй! Тебя вывести, сучку! Хуй промой шампанским, блядь! Слушай, Валь! Валентина Петровна, а можно с вами потом будет на бундершафт выпить? Хуй тебе, блядь, с твоим напитком хуи промойте, грязные. Так Валь. Шампанское дорогое. Грязные хуи промойте, блядь. Шампанское очень дорогое, Валентина Петровна, правда. Сучка. Жесть, ну охуенный пранк записал. Ну да, нормально, только там...